Арена. Уровень 1. Глава 1. Я открыл глаза и не поверил в то, что увидел. Стены белой комнаты из какого-то мутного, как глаза старика стекла, окружали меня. Тело не хотело слушаться, но как назло зачесалась щека. Я будто только что вышел из комы, в которой провел долгие годы. А правда, сколько прошло времени, что я вообще помню о своей жизни, которая привела меня к этому. 10 лет назад на наш мир обрушилась армада магических кораблей во главе с императором Вулианом Магном, которая уничтожила треть населения планеты. Всюду были лишь пламя и разрушение, но теперь это празднуют, как рождение Мессии, которая привнесла в наш мир доброту и гармонию. Дерьмо на палочке принесла эта Мессия, да и только. В тот день моя жена и дочери погибли, умирали у меня на руках, а я ничего не мог с этим поделать. Я был полон ненависти. Пытался даже вступить в армию, чтобы пойти воевать против захватчиков. Да только война продлилась всего неделю, и после наш мир капитулировал. Мощь императора из другого мира была несопоставима с нашей. Да что там говорить, если о существовании магии мы узнали только в тот день. 10 лет я пытался бороться. Создавал подпольные организации одну за другой. Бог ты мой, это ж если подумать, сколько энтузиастов я погубил за то время, которые со страстью и ненавистью в глазах шли за мной, думая, что я хочу мир во всем мире, а я просто хочу мести, банальной кровавой мести, чтоб нассать в его расколотый череп и закинуть его легкие ему же на плечи, распоров спину. Император, этот с детства целованный в жопу ребенок, который так и не вырос, все играется в солдатиков, для него это просто веселье, а для 4 миров, которые он захватил за последние 12 лет своего правления, это миллиарды мертвых существ. Люди, эльфы, гнолы и дроу пострадали от прихоти невежественного избалованного слюнтяя. Хотя, надо признать, что он и сам не промах в битвах. Его собственной силе и навыкам убивать можно только позавидовать. Чья-то холодая, как айсберг, что пустила известный корабль на дно, рука коснулась моей ноги. Она все поднималась выше и дошла до промежности. Боже, пусть это будет женская рука. Очнулись, раздался женский голос, который звучал, как облегчение для гомофоба. Рот не открывался, язык не шевелился. Голосовые связки хотя бы работали, и я смог издать противный звук. Погодите, не дергайтесь, ее голос был приятен, но тон, с которым она говорила, навевал страх. Спокойный, бесчувственный, как у секс-куклы. Нет, плохое сравнение. 12-21, вводи ему препарат. Десятки иголок вонзились в меня по всему телу. Самое чувствительное и ценное место между ног словило эрекцию. Нет, не то, чтобы меня такое заводило, просто, наверное, попали в какую-то точку на теле. Зуб даю на отсечение, что мне такое не нравится. Попробуйте снова что-нибудь сказать, попросила девушка. Я не люблю садомаза. Получилось громче, чем я рассчитывал. Оно и видно, холодно ответила домогательница. Спрячь свой меч, тебе другой выдадут. Своим ты тут никого не сможешь победить, а удивить уж тем более. Я приподнял голову и увидел не девушку, но женщину. Она была человеком, который на вид лет 60, хотя это логично. Тут куча голых тел, на которых какой-нибудь извращенец мог бы сорваться. Стоп, а что это за тела такие вообще? Где я? Наверное, самый распространенный вопрос, который здесь только слышали. Это настройки, ответила женщина так, словно я переспрашиваю уже в сотый раз. Что это за тела вокруг? Где мое тело? Вы вообще читали договор? Она так сильно удивилась, что перестала копошиться с ампулами и бутыльками. Ну так, глазами пробежал, честно признался я. Придурок, тихо выругалась укротительница мечей. Ладно, она так сильно выдохнула, что до меня дошел ее неприятный запах изо рта. Надо было захватить с собой жвачку и угостить ее. В вашем мире, то есть в Мидгарде, есть капсульные боксы, в которых заложен эфир нашего мира, то есть столицы. Этот эфир связывает ваше тело с одним из тел, выращенных здесь, в настройках. Это тело полностью копирует ваше настоящее, только без шрамов, ран и татуировок. Вы начинаете с чистого листа. Это означает, что все мускулы, которые вы накачали, или магия, которую вы изучали, остались тоже в вашем мире. Здесь вы никто. Пока ваш разум находится в этом теле в столице, ваше настоящее тело будет находиться в капсуле, которую невозможно уничтожить. Но имейте в виду, что смерть здесь убивает ваше тело и там. Тела у вас 2, а сознание только 1. Штаны дадите, ваша форма на столе. Женщина указала на белый каменный пьедестал, что был частью той каменной кровати, на которой я лежал. Мечом своим только портки не проткни, запасных нет. Надеюсь, что больше никогда не увижу эту женщину. Она своими шутками начинает надоедать уже. Форма оказалась такой, будто ее шили точно под меня. Качество отменное. Что дальше? Я чувствовал себя прекрасно, готовый пуститься сразу в бой против своих врагов. Сейчас мы выберем вам расу и класс, а после вас отведут на рынок, где вас должны купить ланисты. Что значит должны и кто такие ланисты? Я хотел знать все, чтобы быть максимально готовым к будущему, но тут меня зацепило еще одно слово. Расу, я пока не человек, а кто тогда? Я взглянул на свои руки, они были белее мела. Я начал себя ощупывать. Кожа была твердой, как натянутая резина. Кусок дерьма, который не читает договор, безразлично ответила женщина. Там 400 страниц, виновато ответил я, будто это что-то меняет. Вообще-то там 4000 страниц и вам на прочтение дают полгода. Женщина явно давно не видела столько безответственности в одной персоне. Сейчас вы состоите из затвердевшего магического эфира. Не тыкайте себя, меч ведь уже в ножнах. Она долго еще будет шутить про меч, давайте выберем вам расу. Давайте. Я вас не спрашивала. Она точно умеет с разумными существами работать, такое ощущение, что ей давно пора на пенсию. В нашей Литейной империи существует 9 миров, на 2 из которых живет раса людей, на остальных живут другие расы. Это было и так понятно, но для вас я решила, что нужно проговорить это вслух. Вот спасибо за оказанное доверие. В очень редких случаях выбирают другую неродную расу, потому что привычнее сражаться в том теле, в котором уже когда-то сражался. Но все же можете выбрать. Про людей рассказывать не буду, и так все знаете. Ваша магия, свет, ничего особенного, но толпа эту расу любит больше. Расисты чертовы. Она все еще со мной разговаривает или уже просто ворчит. Следующая раса, орк из мира Граустат. Их магия, огонь. Выносливые, огромные, сильные. Кожа зеленая, меч побольше. Не каждый сможет управлять такой грудой мышц. Но жители Граустада всегда выбирают орков. В своей практике еще ни разу не встречала орка, который выбрал бы другую расу. Оно и понятно. Все остальные по сравнению с орками кажутся просто карликами. Кроме гнолов. Но так уж водится, что орки и гнолы друг друга не выносят просто. Следующая раса – эльф из мира Агралан. Их магия – природа. Высокие, тощие, легкие. Кожа бледная, меч, как у людей. Непроизводная от роста, но высокомерные. Тоже никогда не выбирают другие расы. Зато люди очень часто выбирают себе эльфов. Фетиш какой-то, говорят у них. Как по мне, то просто извращение. Эх, Леголас, сколько женских сердец ты покорил в свое время. Следующая раса – гном из мира Красток. Их магия – земля. Маленькие, волосатые, угрюмые и хомоватые. Кожа, как у людей, меч такой же. Ничего особенного про них рассказать не могу. Просто маленькие люди. Ну да. Просто маленькие люди, сила которых способна переломить человека пополам. Она сама читала про гномов что-нибудь или это просто предвзятое отношение. Следующая раса – ящер из мира Аква. Их магия – вода. Высокие, гладкие, вечно слизкие. Вместо кожи у них чешуя, а меча у них нет, они как-то по-другому спариваются. Весьма закрытые существа, поэтому часто берут не свою расу. Стесняются себя что ли? Не знаю. Ты не знаешь? Какое удивление. Следующая раса – гоблин из мира Эльхейм. Их магия – пространство. Маленькие, злые, щуплые. Кожа зеленая, меч маленький. Очень злые и вредные создания. Но их магия в умелых руках, наверное, самая опасная. Их расу часто выбирают. Гоблины – отдельная раса. Это разве не разновидность орка? Следующая раса – гнолл из мира Гранх. Их магия – друидство. Грубые, злые, вечно хотят убивать. На коше имеется шерсть, тело человека, а голова гиены. Когти на руках тоже от гиены. Меч кошачий. Спросишь меня, чем их магия отличается от эльфийской? Не спрошу. А я тебе отвечу, хрен его знает. Но ни в коем случае при гнолле нельзя говорить, что их магии одинаковые. Зарубит на месте. Хорошо, не буду. И последняя раса, дроу из мира Варлок. Злючие до невозможности. Такие же, как эльфы, только ниже и кожа темно-синяя. С ними мало кто хочет связываться. Среди дроу к нам на арену приходят только полные психопаты. 8 раз, выбирай любую. Но я давно определился с расой. Останусь человеком, чтобы император видел мое настоящее лицо, когда я буду всаживать свой меч в его глотку. Я про обычный меч, который из стали. Выбираю расу человека. Сразу не мог сказать, что ли? Я бы все остальные не перечисляла. Только время зря потратила. Дерьмо. Надеюсь, она просто выругалась, а не обратилась ко мне. Женщина дала мне выпить содержимое бутылька, которое стояло на ее столе. Оно было безвкусным. Просто какая-то жидкость пролетела сквозь мое горло. Через мгновение моя кожа стала телесного цвета, а ее плотность стала человеческой. Я снова тот, кем привык себя видеть. Дальше нужно выбрать класс. Мне перечислять их или ты и опять на первом остановишься? Я даже не знаю, какие здесь есть классы. Договор читать нужно. Бестолочь. Женщина снова тяжело выдохнула. Сейчас быстро обозначу. Есть два основных вида класса. Воин и маг. У каждого из них по 4 подвида. В классе воин это лучник, палач, берсерк и убийца. Можно поподробнее, можно заткнуться, но я... Спасибо, я продолжу. Лучник имеет легкую броню и в виде основного оружия, лук. Палач имеет тяжелую броню и в виде основного оружия, двуручный меч. Берсерк имеет среднюю броню и в виде основного оружия, либо одноручный топор, либо двуручный. Когда я говорю топор, я имею в виду, что это может быть, как топор, так и секира. И убийца. Он имеет легкую броню и в виде основного оружия, либо два коротких меча, либо два кинжала. В моем мире подобными оружиями уже лет 200 никто не сражается, но последние 10 лет я старательно учился сражаться на мечах, но ни один из классов мне не подходит. Я учился применять сражения на мечах и магию. Послушаем, что есть у мага. Что касается класса маг, то его подклассы – это призыватель, некромант, целитель и боевой маг. Звучит инт. Заткнись и слушай. Чем быстрее ты все выберешь, тем скорее я избавлюсь от твоего общества. Призыватель имеет мантию и в виде основного оружия ничего не имеет, потому что его начальная магия – это призывать любое оружие. Некромант имеет тоже мантию и в виде основного оружия – посох. Целитель имеет тоже мантию и в виде основного оружия – жезл или два жезла. Боевой маг имеет среднюю броню и в виде основного оружия использует короткий меч, а вторая рука его занята всегда магией. Надо еще добавить, что целители и боевой маг имеют на одной руке маленький щит, который крепится к рукавицам. Им редко кто-то пользуется, но он все же есть. Определенно боевой маг то, что мне нужно. Я учился на этот подкласс, даже не зная, что такое существует. Уже одно преимущество есть. Женщина снова дала мне бутылек с безвкусным напитком. Пока я его пил, какой-то мужчина подкатил металлическую тележку, на которой лежали доспехи, меч и маленький щит. Моя первая экипировка. Чувство, словно лишаюсь девственности. «Одевайтесь и я провожу вас до выхода», — сказал мужчина, что подкатил тележку с экипировкой. «А это что?» Я взял с тележки какой-то свиток, на котором были непонятные символы, похожие на буквы. «Ах да, это свиток с магией. Ваше первое заклинание. Прочитайте его. Я не понимаю, что там написано. Попробуйте еще раз». Я снова взглянул на свиток и теперь мог разобрать буквы. Я прочитал все, что там написано, и на меня нахлынул прилив сил. По венам будто пробежало приятное тепло. «Видишь слово вверху свитка? Это тебе нужно произносить про себя, когда хочешь создать какое-то заклинание. Каждое заклинание тебя истощает на время, поэтому выбирай их с умом. Хотя кому я про ум говорю, мне больше нравилось, когда мне что-то рассказывал мужчина. Он хотя бы меня на «вы» называл, а не как эта хабалка. «Понял, понял», — отмахнулся я. «Попробовать можно?» «Нужно. Вон туда, где стена. Направь руку и произнеси про себя заклинание». Я сделал все по инструкции. Когда я протянул руку к стене, то мои пятки невольно щелкнули. Не то, чтобы я тянул руку дальше к солнцу, но я все же надеялся, что шутку кто-нибудь оценит. Никто не оценил. Я произнес про себя заклинание, и в моей руке образовался сгусток какой-то магической энергии, который молниеносно вырвался из руки и устремился вдаль по ее направлению. Прикольно, я улыбился так, будто никогда магию не видел. Видел, конечно, за последние лет 10 я какой только магии не видел, но чувства, они были другими. «Ага», — холодно ответила женщина и указала рукой куда-то в сторону. «Пойдешь туда. Там будет дверь с надписью «Выход». Все сделано максимально просто и понятно, для дебилов. Но тебе я повторю, тебе надо идти к двери, на которой написано «Выход». Идти надо прямо, не сворачивая. Справишься?» «Справлюсь», — уже более улыбчиво ответил я, предвкушая будущие приключения. Месть местью, но не насладиться своей дарой к ее реализации тоже будет преступлением. Я пошел к двери с надписью «Выход», как мне и сказала та добрая женщина. Только я вышел из комнаты настройки, как сразу же увидел нужную мне дверь. Я шел к ней приободренный и веселый. Кровь кипела, органы чувств работали на все 100. Я вдруг подумал, а что будет, если мне здесь понравится? Я же буду жить с какими-то разумными существами, может, привыкну к каким-то из них. Вдруг я не захочу возвращаться в свой мир, где меня ждет серость и уныние. Я помню правила арены, что здесь есть 10 уровней. Каждый год проводятся игры, в которых победители переходят на новые уровни. Сколько там всего боев в каждой игре? По-моему, 4. Всего 10 уровней. Император присутствует только на финале 10 уровня. Я помню, мне рассказывали, что он лично выдает такие маленькие деревянные ножи, на которых написаны имена всех побежденных противников. Рудиарии, кажется, называются. Это значит, что мне нужно выиграть 40 сражений, чтобы император приблизился ко мне на расстоянии смертельного удара. А помимо этого, возможно, что я буду сражаться еще где-то. В столице ведь есть и другие игры. В какие-то праздники, по личному заказу какого-нибудь богача или вообще на подпольной арене, нужно зарабатывать деньги, чтобы покупать себе самые лучшие снаряжения и всегда выиграть. У меня нет права на ошибку. А что я могу позволить себе сейчас? Мне выдали всего 50 вуан, а я даже не знаю, много это или мало. Скорее всего, мало, ведь вряд ли новичку будут выдавать много денег. Когда я подошел к двери и открыл ее, то надеялся увидеть новый мир, который даже представить себе не мог. Но я увидел то, что видел на протяжении всей моей жизни. Насилие. Дверь только начала скрипеть, открываясь наружу, как оттуда мне в лицо прилетело какой-то жесткой деревянной палкой. Я мгновенно потерял сознание. Глава 2. Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как меня вырубили. Когда я очнулся, то мои руки были связаны за спиной, а на голове был надет мешок из плотной ткани. Настолько плотный, что порой даже дышать было трудно, а увидеть что-то через него вообще не представлялось возможным. Я слышал, как лязгают цепи. Такие же цепи, как были на моих оковах. Меня куда-то повели, и я машинально поддался этому движению. Что это за игра такая, где тебя не восхваляют, как звезду, а унижают, как раба? Я не верю, что это все реально. Да, мне сказали, что нас будут покупать на рынке какие-то ланисты, чтобы сделать из нас гладиаторов, но я рассчитывал, что деньги за покупку останутся мне, что за нас будут торговаться баснословными суммами. Что, идиотские размышления, кому такие, как мы вообще нужны? Мы, идущие на смерть ради денег и славы, будто представляем ценность больше, чем пару медиков за кило протухшего гладиаторского мяса. Когда с меня сорвали мешок, то я увидел, что было раннее утро. Всех пленных вместе со мной было около 20. Нас вели меж рядов каких-то полулежанок, которые были выстроены перед подиумом или сценой. Нас завели на этот подиум, переставляя одного за другим, выставляя вперед существ пониже, а далее по росту до задних рядов, будто в детском лагере выстраивают, чтобы песни горланить. «Еще будут?» – спросил тот, что нас расставлял. Я узнал его. За долю секунды я смог увидеть лицо того человека, в чьих руках находилась летящая деревяшка в мою физиономию. Надо поквитаться и тоже ему глаз разукрасить. Нет, на сегодня это все, что есть. Еще один мужчина в похожей одежде вышел из-за подиума. Там какое-то помещение, из которого жутко несло дерьмом и мочой. Я завертел головой, осматривая товарищей по несчастью, и видел их непонимающие выражения лиц. Видимо, не только для меня это развитие событий было неожиданностью. «Мужик, скажи, а что здесь происходит? Где эти ваши ланисты, которые должны расчехлить свои кошелечки перед нами?» Он ничего не ответил, лишь рассмеялся во все горло и отошел в сторону. Я задал вопрос, который витал в воздухе и был у каждого закованного в цепи существа. Они все ждали ответа и удивились смеху этого грубияна. «Слышь, мудила, я к тебе обращаюсь, я понимал, что передо мной типичный представитель быдла обыкновенного, поэтому разговаривать с ним нужно на его языке. Что здесь происходит? Мы выбрали расы, классы, подклассы, нам выдали броню и оружие. Просто так, что ли? Где наши тренировочные арены, на которых из нас будут делать чемпионов? Ты дебил?» Мужик явно был озадачен моих спичем. «Ты и каждый из этих безмозглых тварей», — он провел пальцем по всем закованным, подписали договор с распорядителями игр, вы продали свои души за новые тела, вы здесь никто и звать вас никак, мы подписывали договор для сражения на арене, неужели кто-то кроме меня заговорил, вот и у орка, что стоял рядом со мной голос прорезался, читать договор лучше надо было, мужик снова рассмеялся, не скажу, где именно, но, по-моему, в предпоследней главе, был пункт, что вы становитесь безвольными слугами работорговцев до тех пор, пока вас не купит, а когда вас купит, то вы становитесь безвольными слугами того, кто вас купил. Как это безвольными, донесся поникший женский голос ящера, а так этого, дебилы. Казалось, что мужчина наслаждается тем, что, рассказывая нам правду, мы страдаем. Вас могут избить, ранить, убить, изнасиловать, да вообще что угодно с вами сделать, и никто не будет за это наказан. Вы просто куклы, которыми мы здесь играем, и строим на этом денежный бизнес. Такого я не ожидал. Неужели это и правда было прописано в договоре? И что, никто из 20 присутствующих здесь существ не прочитал договор полностью? Боже, что за невезение. А деньги? Вдруг спросил я. Я точно помню, что в договоре был пункт про деньги, что никто не может забрать все заработанные нами. Это правда? Подтвердил мужчина. Этот пункт остается непоколебимым. Даже больше, распорядители игр очень следят за вашими финансами и считают все заработанные и потраченные вами до последнего медика. То есть души они наши забрали, а деньги не забирают? А что им мешает это сделать? Бред какой-то. Это какой-то фарс, вскрикнул я. Я не намерен это терпеть. Я сейчас вернусь туда, где проснулся и потребую перечитать договор. Я вышел из строя и направился к выходу. Все закованные существа смотрели на меня с интересом. Они остались стоять на месте, но видно было, что уже готовы идти за мной. Они ждали исхода моей истерики. «Эй, куда собрался, красивый? Тебе еще лицо подправить?» Мужчина подбежал ко мне, но я был готов к этому. Я со всей силы ударил его коленом в живот. Мужчина захрипел и упал на колени. Тогда подбежал второй с палицей в руках. Руки у меня были в оковах, соединенные цепью, но я все же мог ими двигать. Мужчина с замаха хотел меня ударить, но я вытянул руки и отбил его удар натянутой между рук цепью. Я попытался ударить его ногой, но я забыл, что я не в своем родном теле, а силы и растяжки в этом теле гораздо меньше. Я просто позорно упал на землю. Мужчины воспользовались таким случаем и подбежали ко мне, запинывая меня ногами. Я продержался недолго и снова отключился. Моя голова не была чем-то необыкновенным или избранным, но она явно не была создана для того, чтобы по ней постоянно били. Звон в ушах стоял такой, будто я оказался на территории храма в пасхальное утро. В глазах все расплывалось, голова кружилась. Это тело было настолько слабым, что я не мог выдержать и двух крепких ударов. Его придется хорошенько так натренировать. При условии, что я доберусь все-таки до тренировочной площадки. Я с трудом отрыл глаза. Вокруг было темно. Я сразу почувствовал тот самый запах дерьма и мочи, что исходило из помещения за подиумом. Здесь они, видимо, держат своих рабов до начала торгов. Если прислушаться, то можно было услышать шум снаружи. Народу набежало много. Страшно даже представить, что это будет за цирк уродов, когда нас выведут на подиум и будут продавать зажравшимся богатеям по цене спидозной шлюхи. «Живой?» – спросил орк, что сидел рядом со мной. «Такое ощущение, что я попал в ад, поэтому мой ответ больше нет, чем да. Куда попал?» Орк явно не понимал, о чем я говорю. «Не бери в голову», – я усмехнулся. «Я возьму за нас обоих». Я рассмеялся, но боль в голове заставила перестать шевелить ею. Орк поддержал смехом. «Это хорошее начало», – заведение первого знакомства. Лихо ты выступил против них. Борец с системой, что-то вроде того. Я протянул ему руку для рукопожатия. Меня Виктор зовут. Гордон, орк ответил на рукопожатие. Хоть что-то в наших мирах сошлось. Ты был орком и раньше? Да, решил не менять себя. Я тоже, я кивнул, после чего решил осмотреться. Что произошло после того, как я прилег отдохнуть? Ничего особенного. Нас всех завели в этот нужник и сказали сидеть молча, а то усыпят так же, как и тебя. Вот мы и сидим. Кстати, о твоем уставшем лице, я забыл, что я целитель же. Дай-ка я. Гордон поднял руку и протянул ее ко мне. Я почувствовал неистовое блаженство. Боль, звон, шум, все ушло. Я снова себя ощущал здоровым. Спасибо, сказал я на выдохе. Да ни за что, Гордон улыбнулся. Повезло, что ничего не сломали. Мое заклятие может убрать только легкие ссадины. Я снова посмотрел на остальных в комнате существ. Некоторые были запуганы, некоторые спокойны, а остальные были злы. Злы на то, что им приходится терпеть все эти унижения. Скорее всего, в своем мире они были важными людьми и не привыкли, чтобы с ними обращались, как со скотом. Что будет дальше, знаешь? Знаю, Гордон кивнул. Нам рассказали. Слышишь голоса на улице? Это богатые граждане столицы собираются на торги. Среди них есть ланисты или их представители, которые и должны нас купить. Кто такие ланисты? Что? Гордон был удивлен услышать этот вопрос. Ты не знаешь, кто такие ланисты? А что такое лудус ты знаешь? Нет, не знаю. Ладно, Гордон рассмеялся. Видимо, я прочитал договор чуть дальше, чем ты. Лудус – это дом, где живет ланиста, совмещенный с тренировочной площадкой для гладиаторов. На верхних этажах живет ланиста, а на нижних – гладиаторы. Внутренний двор в лудусе – это и есть тренировочная площадка, поэтому выход в него есть только с первого этажа, где живут гладиаторы. Для ланиста и его гостей существует отдельный вход в лудус. А сам ланиста – это человек, что отвечает за содержание гладиаторов. Это их хозяин. Вообще ланиста – это профессия. Но здесь это больше призвание, причем передающееся от отца к сыну или к дочери. Другими словами, ланиста – этот богатей, который нас купит, а лудус – это то место, откуда нас иногда будут отвозить на арену. Звучит интересно, но грустно. Еще грустнее узнать, что в столице около 40 лудусов и только с десяток наберется достойных, где с гладиаторами обращают подобающе, а не как в остальных, где их жизнь превращают в зверинец, чтобы они всегда были злые и голодные. А это ты откуда знаешь? Перекинулся парой словечек со слугой, который иногда приходит проверить нас. Проверить? Ну да. Он сказал, что до торгов обычно часть рабов не доживает, не выдерживают условия. Он несколько раз подходил к тебе, думая, что ты умер, но ты начинал храпеть. Я слегка улыбнулся, не мог позволить себе большего. Я ведь надеялся совершенно на другое. В Мидгарде все только и говорят о столице, как о высшем уровне цивилизованности и просвещения. Говорят, что здесь все живут во взаимоуважении и достатке, что здесь нет места злобе и зависти. У столицы явно прекрасный маркетолог. Он же, наверное, создавал и договор, который никто так и не осилил до конца. Ни такого я ждал, ни цепи и оков, ни скотского отношения, ни рабской жизни в конце концов. Быть гладиатором – это же привилегия, а не наказание. Как гладиатор может быть рабом? Неужели столько зарабатывая, никто не может купить себе свободу? Я помню, что был такой пункт в договоре, что за определенную сумму любой желающий может покинуть игры и вернуться в свой мир в свое тело. Слишком много вопросов для того, кому задавать их нельзя. А может всем вообще плевать на этот договор? Может им прикрываются лишь для того, чтобы мы ему следовали? Ведь о многих правилах, о которых говорят местные, никто из закованных и не слышал даже. Может поэтому они были так удивлены? Договор договором, но нужно либо выбираться отсюда, либо самому создавать свой авторитет, чтобы никто не считал его безвольным рабом. Главное при этом остаться живым. Час икс настал. Любитель забивать рабов ногами пришел к нам в общий сортир, в котором нас держали, и приказал всем выходить. Конечно же, второй мужчина с палицей всех подпинывал с другого конца комнаты. Я видел, как у некоторых закованных затекли ноги, и они не могли идти. Их просто забивали. Я слышал, как один из этих надсмотрщиков сказал, что таких слабых все равно никто не купит, поэтому их не жалко. Их игра закончилась, так и не начавшись. Я вышел на улицу, и горячие солнечные лучи сперва ударили по глазам, потом по всему телу. Было жарко, очень жарко, но постоять и привыкнуть к местной погоде нам не дали и погнали сразу на подиум. Нас выставили всех по росту, чтобы каждого могли разглядеть. Я обратил внимание, что принцип построения все же был еще один, кроме роста. В ряд стояли рабы одной расы, поэтому получилось 8 рядов. Сколько было строев, я не видел, да и не пытался увидеть. Напротив нас на полулежанках распластались богатеи. В тени, окруженные своими слугами, они пили, ели фрукты и смеялись. Я не слышал их шуток, но смею подумать, что они были либо тупыми, либо высокомерными. От одного их смеха мне хотелось каждому сломать челюсть. Мерзкие богатеи, которые физически находились ниже нас, но все равно смотрели свысока. На подиум перед нами вышел еще один мужчина. Я его раньше не видел. Те двое с палицами стояли по краям, охранники. мелкие сошки, а строили из себя важных писек. «Приветствую вас всех, добрые господа столицы. Я, ваш покорный слуга Мирис, смею представить новую партию рабов, только что выкованных из затвердевшего эфира. Крепкие, сильные, выносливые. В самый раз, чтобы сражаться на арене или работать в поле», — выкрикнул один из богатеев, и все остальные поддержали его смехом. «Это уже вам решать, господа», — Мирис хихикнул. «Грибанный торгаш, видимо, он главный, кто похищает вновь прибывших для игры гладиаторов и продает их здесь. Хороший бизнес, когда товар не нужно покупать». Торги начались. Богатеи обсуждали между собой, кого купить, тыкали в нас пальцами и выкрикивали разные суммы. «Все, как на аукционе, только товар – это мы. Все бы ничего, я даже уже свыкся со своим положением, но я услышал нечто странное, будто некоторые из богатеев покупают нас не для арены, а для личных утех, работы на их предприятиях или вообще просто в качестве слуг. Какого ха? Я тоже удивлен». Вдруг я услышал шепот Гордона. «Я думал, что это все ланисты или их спонсоры, но что-то тут арена и не пахнет». В какой-то момент, пока я пытался понять, что здесь вообще происходит, один из богатеев указал на меня и предложил цену в 20 вуанов. «Кто-нибудь предложит больше?» — спросил у толпы Мирис. «Он же человек», — мерзкий картавый голос у этого богатея, который хихикал, будто задыхается. «Кто за него предложит больше? 20 вуанов – это их предел». Вот тогда я был в ступоре. Все богатеи, что здесь сидели, были людьми. Ну, как минимум, выглядели они точно так же. Или количество вуан в кармане делает тебя уже не человеком, а богом или просто возвышенным существом. «Могу предложить 30 вуан», — сказал другой богатей. Его тембр голоса был весьма суровым, будто он из другого теста сделан, нежели картавый. «Зачем он тебе, Слинт? Ты его на арену выпустишь, что ли?» Картавый все хихикал. «На арену? Нет, конечно. У меня поля пшеницы и винограда есть за моим лудусом. Туда его отдам работать. Сам там работай, кучерявый», — я не выдержал и выкрикнул из строя. На минуту среди богатеев была мертвая тишина. После все они разразились диким смехом. «Я договор подписывал не для того, чтобы на ваших полях горбатиться, а чтобы на арене выступать. Я думал, что в этот момент выгляжу достойно, отстаивая свои права, но все во мне видели лишь клоуна. Ненавижу клоунов». «Внимательнее нужно было читать договор, дорогуша», — выдавил сквозь смех картавый. «По вашему же договору, в пункте 158 вы соглашаетесь со всеми законами столицы. А в столице есть такой закон, что любой житель другого мира империи может быть порабощен. А также в 189 пункте написано, что вы согласны на иные способы заработка, помимо арены». Я снова был в ступоре. Я молчал, словно мне рот залили раскаленным воском. «Они что, на ходу придумывают эти пункты в договоре? Как это возможно, что, подписывая договор с распорядителями игр, ты оказываешься не на арене, где почет и слава, а на пшеничном поле, где жалость и уныние? Я пришел сюда на арену», — выдавил я из себя, — «и буду сражаться на ней. Он меня утомил». Картавый замахал возле своего лица веером или чем-то похожим на него. «Он веселый, но невыносимо душный». Мирис кивнул одному из своих охранников, и тот подошел ко мне, вывел меня из строя и со всего маху ударил своей палицей мне в живот. Такой удар я не выдержал и мигом оказался на коленях, задыхаясь и жадно глотая воздух. «И запомни, раб, я тебя покупаю за 30 вуан, чтобы ты сдох, работая в моем поле. А если не будешь слушаться, то мои люди годами тебя будут пытать, пока ты не сдашься и не пойдешь работать. Я сделаю все, чтобы мои вложения в тебя окупились с лихвой». Я корчился от боли, все еще валясь на коленях. Подняв глаза, я увидел мерзкую ухмылку Слинта, который уже готовил свои 30 вуан. «Я не для того проделал весь этот путь, чтобы сдохнуть в рабстве у такого говноеда. Я попытался встать, чтобы дать отпор, и либо меня сегодня купит нормальный ланиста, который отправит на арену, либо сдохну в попытке и заберу кучерявого и картавого с собой». Я уже начал поднимать руку для заклинания, как увидел другого человека, который поднял руку. «50 вуан!» — крикнул он. «Что?» — Мирис не сразу увидел того человека. Он подошел поближе, чтобы его увидели. Невысокий, коротко стриженный, одетый не в белую тогу, как все здесь лежащие, а в какие-то темно-зеленые и немного серые лохмотья. На его правой ноге было что-то типа гипса, только у него эта штука была, кажется, деревянной. Он довольно сильно хромал. «Руша», — протяжно вымолвил Слинт, когда увидел, наконец, кто это подал голос. Ларк решил отпустить своего цепного пса погулять, но тот пришел разбрасываться хозяйскими деньгами. «Господин Полоний, мне лестно, что вы заботитесь о благосостоянии моего господина, но после последних игр, на которых не выиграл ни один ваш гладиатор, а в финале шестого уровня ваш гладиатор вообще сдался после двух ударов, мой господин весьма хорошо заработал. Он вообще много работает, поэтому у него нет времени нежиться в жарких лучах солнца, попивая вино. Именно поэтому его сегодня пригласила госпожа Инна к себе. А вас она тоже пригласила? Нет, какая жалость. Держу пари, что когда-нибудь кто-нибудь из распорядителей игры вас пригласит к себе. Но это только в том случае, если мой господин не займется пшеницей или вином. Я видел, как с каждым словом Руши на лице и шеи Слинта набухали вены. Его лицо становилось красным от злости. Он дрожал, сжимая зубы так сильно, что все его кудряшки на голове дрожали, как листья деревьев на ветру. 60 вуан, выдавил из себя Слинт. Мой господин скоро вернется в Лудус, поэтому мне тоже пора возвращаться. Руша пожал плечами. Беги, беги, пока хозяин не приказал припасть к ноге. Слинт начал выдыхать, ведь он решил, что обыграл Рушу. 800 вуан, ответил Руша. Все на рынке ахнули. Толпа начала перешептываться, обсуждая подобную смелость. Руша старательно выжидал паузу, чтобы насладиться моментом. Он смотрел на Слинта, ожидая его реакцию, но кучерявый только рассмеялся. «Вот, что бывает, когда рабу доверяют деньги». «800?» – переспросил Мирис. «Да, 800. За весь ряд, в котором находился этот человек, продано!» – закричал Мирис, не дожидаясь тех, кто предложит больше. «Потому что больше никто не предложит». Лицо Слинта резко поменялось, особенно в тот момент, когда Руша достал кошель и кинул его Мирису. «Достопочтенный господин Слинт, взгляните на тех торговцев собаками. Купите себе одну, чтобы вернуться с торгов не с пустыми руками. Если денег, конечно, хватит». Руша улыбнулся и ушел с рынка. Нас восьмерых повели за ним на выход. Глава 3. В моем мире есть такая фраза. «Все, что не делается, все к лучшему». К лучшему ли будущему меня сейчас ведет Руша по улицам странного города? Я ведь обращаю внимание на все, что происходит вокруг меня. Город в столице, в котором находится арена и в котором живут многие ланисты, называется Ситрур. Здесь царит настоящее спокойствие, ощущается защита власти и, конечно же, я вру. Хотя нет, не вру. Спокойная и безопасная жизнь здесь присутствует, но только у богатой элиты, а все остальные живут в вечном страхе. Пока мы шли мимо кузницы, то я видел, как какой-то воин отрубил руку помощнику кузнеца. А что делал кузнец в это время? Стоял. Просто стоял и ничего не делал. Да, разумеется, что все миры, в которых появились деньги, гниет так сильно, что его вонь разносится неимоверно далеко в космических масштабах. Сражались бы люди только из-за славы, я сомневаюсь. Развязывали бы войны и захватывали другие миры, если это не несло никаких материальных благ, тоже нет. Но не нам решать, как должна выглядеть жизнь. Это естественный отбор и деньги его неотъемлемая часть. Кто хитрее, сильнее и умнее, тот и богаче других. Ну либо кто родился в нужной семье. Это какое-то новое правило естественного отбора, так что оно само с этим еще не разобралось, как оно должно работать. Город городом, но внезапная помощь какого-то человека все не давала мне покоя. С чего вдруг он за меня вступился? Взыграла расовая солидарность. Эй, тебя Руша зовут? Да, хромой посмотрел на меня, как на злейшего врага. Мне и с ним разговаривать нельзя, а я подумал, что он тоже раб. Почему ты мне помог? Ты заступился за меня, хотя... Значит так, Руша резко остановился и ударил меня кулаком в плечо. Уясни себе сразу, что я помог не тебе, я унизил конкурента нашего господина. И не думай, что все мы разумные существа, поэтому ты можешь разговаривать здесь с кем хочешь и как хочешь. Но я... Нет, заглохни просто и слушай меня, животное. Пока ты не доказал свою ценность, то никто не будет считать тебя за человека. Ты просто игрушка, которую могут в считанные секунды поломать и выкинуть на мусорку к миллионам других таких же сломанных игрушек. Я не знаю, зачем ты пришел на арену и знать не хочу, но уясни себе одно. Тебе нужно либо приспособиться к новым реалиям, либо сразу разбежаться и со всей силы налететь глазом на тот торчащий металлический штырь в стене. Грубо. Привыкай, неженка. В который раз мне решили напомнить, что я здесь не имею прав даже на жизнь. Зачем захватывать другой мир, если не можешь потом создать нормальное взаимодействие между столицей и этим миром. Пожалуй, задам этот вопрос лично императору перед тем, как отрублю ему голову. Дальше Руши вел нас молча. Он не хотел и не позволял разговаривать с собой. Так мы все начали познавать иерархию между рабами. А может, Руша просто тоже гладиатор, но какого-то высокого уровня. В моем мире выскочек не любит. Если работяга среди других работяг начинает ставить себя выше других только из-за того, что начал до блеска вылизывать жопу начальнику, то такого работягу ждал самосуд, а в последующем либо больница, либо увольнение. Тут уже смотря, как сильно он вгрызался в печенки. Я осмотрел семерых моих товарищей по несчастью и видел их недоумевающий взгляд. Они, как и я, собственно, не понимали, пока в хороший ли лудус попали или нет. Я по этому поводу старался не переживать, ведь уже ничего особо не изменить. Осталось лишь стараться себя проявить, чтобы возвыситься, ну и не сдохнуть на арене. Пока мы шли по городу, я заметил одну особенность. Мы шли на выход из города. Кстати, тут можно провести параллель. Чем дальше от центра города, тем беднее районы. Хочу, чтобы все обратили внимание, Руша вдруг решил с нами заговорить. По этой дороге, по которой мы сейчас с вами идем, вы и будете ходить в город. Я думаю, все заметили, как мы из развитого и гостеприимного места пришли в окопный рубеж. Да, город здесь развитый, но в любом городе, наверное, даже в любом мире, на краю располагаются те, кто не может заработать ни умом, ни силой, ни харизмой, поэтому им остается только грабить и убивать. На гладиаторов здесь редко нападают, но все равно советую держать ухо востро. «Почему Лудус находится не в самом городе?» – спросил Гордон. «Чтобы от сдохнувших на арене неудачников проще было избавляться. Молча идите и иногда слушайте, что я говорю. Я бы записал этого мистера на курсы по этике и деловому общению. После того, как мы вышли за город, ничего интересного я уже не увидел. Поля пшеницы и винограда были везде. Можно было встретить еще поля с другими выращиваемыми культурами по типу капусты, морковки, редьки, баклажанов и прочей мелочи, но пшеница и виноград были везде. Но стоит отметить, что загородные виллы находились друг от друга не так далеко. От края города до ближайших вилл мы дошли еще до темна, хотя, когда выходили, солнце уже перевалило за зенит. До самого же Лудуса мы дошли перед самым закатом. А да, Лудус внушал уважение. Огромное трехэтажное строение, в котором второй этаж уходил вровень с землей, а первый этаж уходил в вырытый котлован. На уровне первого этажа находилась тренировочная площадка. Мы обошли весь Лудус, спустились по склону и вошли в ворота, которые сразу выходили на тренировочную площадку. Вся территория Лудуса вместе с тренировочной площадкой была окружена высоким бетонным забором. Возле ворот стояла стража, как и в некоторых местах вдоль самого забора. Видимо, это патрули. Руша завел нас через ворота и выстроил в один ряд перед самим Лудусом. Тогда я увидел впервые в своей жизни настоящих гладиаторов. Они смеялись, корчили рожи, дразнили нас и называли свежим мясом. Кто-то даже кричал, что его вертел давно не нанизывал чего-то свеженького. Надеюсь, он говорил о тренировках на мечах, а не о том. Но на всякий случай я постараюсь не ронять мыло в бане. Из отдельного барака вышел тот, кто будет уничтожать наши спины своим кнутом. Высокий, грозный, мускулистый, в боевых шрамах орк. Я помню, что в договоре было написано, что после чемпионства 10 уровня можно брать дополнительные контракты на бои, либо уйти из игры, либо стать наставником в каком-нибудь Лудусе. Выбор этого орка мы все сейчас и наблюдаем. Что у вас под ногами? Голос наставника звучал, как раскат грома среди ясного неба. Мы не понимали, что за вопрос такой. Понятно же было, что песок, но никто не решался ответить. Что у вас под ногами? Наставник снова вкинул свой вопрос. Песок, неуверенно ответил гном. Гладиаторы, что стояли в обеденной зоне, которая разделяла сам Лудус и тренировочную арену, вдруг загоготали. Это было похоже на смех и улюлюканье обезьян в диких джунглях, когда пытаешься их спровоцировать на активность. Клаус, рявкнул наставник. Один из гладиаторов сделал шаг вперед, чтобы его видели. Высоченный гнол с луком в руках. Это священная земля, наставник, окропленная кровавыми слезами. Вашими слезами, вашим потом и вашей кровью. Продолжил наставник, обращаясь к нам. Он дальше толкал свою непревзойденную речь, но я уже неохотно слушал. Я наблюдал за гладиаторами. Я видел, как они спорят на кого-то из нас, но что было предметом спора, я не понимал. Подождем, увидим. А пока дослушаем наставника. До тех пор, пока вы не перешли на второй уровень, никто не будет считать вас гладиаторами. Вы не дороже того песка, на котором сейчас стоите. Так песка или священной земли, вы уж определитесь, батенька. Если кто-то из вас плохо проявит себя на тренировке или с трудом будет побеждать своих соперников на арене в течение игр первого уровня, тот быстро окажется на пшеничных полях, забыв о славе и доблести гладиаторства. В этот момент на тренировочную площадку выходит мужчина в красно-зеленой тоге. Его вид был весьма озадаченным, но вид остальных всех гладиаторов был намного более озадаченным. Наставник прервал свою речь и подбежал к мужчине. «Господин, я думал, вы будете говорить свою речь с балкона второго этажа». «Да погоди ты с речью, Гавр». Господин очень внимательно рассматривал каждого из нас в ряду, будто старался найти что-то, но так и не мог этого сделать. «Руша!» – закричал он. Руша, несмотря на свою хромоту, в долю секунды оказался рядом с ним. «Руша, что это за дерьмо?» «Новобранцы, господин!» Руша явно не понимал пока смысл злобной интонации господина. «Новобранцы, за 800 вуан, ты охренел что ли? Да на эти деньги ты мне 20 бойцов должен был привести. Я все объясню, господин!» Руша покорно склонил голову. «Дело в том, что этой покупкой я нанес глубочайшую рану позора Полонию». Приправил немного еще обидными словами, и рынок смеялся над ним вплоть до моего ухода. «Опозорил Полония?» Господин задумался. «За 800 вуан? Что ж, достойная цена. Мог дать и больше». Господин вмиг подобрел, стоило ему услышать только о позоре Полония. «Не знаю, что они там не поделили, но держу пари, что посади их в одну комнату, то они друг другу глотки прогрызут. Ладно. «Давай посмотрим, кого ты нам привел», господин снова на нас взглянул, но уже оценочным взглядом. «Эльфийка-некромант, гоблин-убийца, гнол-палач, гном-берсерк, драу-призыватель, ящер-лучник, орк-целитель и человек-боевой маг». «Не, ну ты точно идиот, Руша, драу-призыватель». «Серьезно, ящер-лучник, Руша, я тебя четвертую». «Зря вы так, господин. Напомню, что чемпион вашего дома гнол-лучник 7-го уровня». Тоже необычная связка. Ладно, главное напористость и желание. Господин занял более величавое положение, уперев руки в боки. «Меня зовут Ларкс Атиат, но для вас я всегда буду только господином. Мои гладиаторы являются самыми востребованными на любых играх. Пока вам ни о каких других играх, кроме уровневых, думать не нужно, но в голове для мотивации держите, что возможностей прославиться и заработать много. Сейчас у каждого из вас есть стартовый набор брони, оружия и заклинания. Сражайтесь, побеждайте, и тогда у вас будет все самые лучшие. Ваши 50 вуан, которые вам выдали в настройках не для того, чтобы покупать на них что-то для боя, они у вас для того, чтобы купить на них вино через год и отпраздновать победу в финале и переход на второй уровень. За каждую победу на играх первого уровня вам будут выдавать по 100 вуан, второго уровня, по 200 вуан и так далее. Этого хватит для покупки какой-то одной вещи, части брони, оружия или свитка заклинания. Используйте деньги с умом, слушайте старших товарищей, и тогда, может быть, вы доберетесь до 10 уровня. Желаю вам успехов. Сатиат закончил свою речь и ушел вглубь Лудуса. Наставник в это время разговаривал с Рушей, которому, судя по выражению лица, разговор этот был неприятен. Бедный Руша, такой важный был еще недавно, а сейчас его шпыняют все, кому не лень. «Пока, вроде, все идет неплохо», — шепотом сказал мне Гордон. Я посмотрел на него, не зная, что ответить. С одной стороны, да, мы попали в Лудус, да и еще и не в самый худший, но с другой стороны, все наши представления об игре рушатся каждый час, поэтому возможно, что и дальше все будет раскрываться не с лучшей стороны. Когда наставник закончил разговаривать с Рушей, то отвел нас в вонючий барак, который был лучше предыдущего за подиумом на рынке. Здесь не воняло и не было нагажено, но атмосфера в этом бараке нагнетала. Стены каменные, на окнах решетки, дверь тоже была решетчатая. Видимо, это была тюрьма. Когда наставник закрывал дверь на замок, то мило пожелал нам спокойной ночи. «Советую вам выспаться, крысы, потому что если завтра кто-то из вас облажается, то сразу окажется на работах в поле». Первое время мы все молчали и слушали все доносящиеся до нас звуки. Как дико ржали гладиаторы в обеденной зоне, как наставник время от времени лязгал своим кнутом, видимо, тренируясь пробивать наши спины до костей, как где-то кричала какая-то птица, похожая на орла. Но когда из звуков остался только стрекот сверчка, то некоторые из новичков решили подать голос. «Я думал, что гладиаторы тут местные звезды», — ухмыльнулся Гноул. «А оно вон как оказывается, рабы. Просто безвольные создания, которые убивают друг друга на потеху местным богатеям. Я не этого ожидала, когда договор подписывала», — поддержала его ящер. «Кто-нибудь читал договор полностью? Было там что-то про возвращение в свое тело, кроме чемпионства? То есть ты не дочитала договор до конца, но чего ты ожидала от игр?» Гном был явно недоволен скулежом, который начали эти двое. «О, посмотрите, самый правильный тут нарисовался», — гаркнул Гнолу. «А сам-то что, дочитал договор до конца?» «Нет, не дочитал, но я и не строил иллюзий, что мы будем здесь в почете. Наши миры завоевали, поэтому от подобных сделок нельзя было ожидать чего-то хорошего. Это и дураку понятно. Видимо, только гнолы и ящеры до этого не смогли додуматься». И тут начался настоящий собачий лай. Гнолу, как услышал, что ему ответили дерзко, то разошился не на шутку. Другие новички начали его успокаивать, чтобы не пришел наставник и не начал проверять на нас, достаточно ли хорошо он научился обращаться со своим кнутом. Через какое-то время новичкам все же удалось его унять. Но я не был бы собой, если не вставил свои 5 копеек в разговор. Аж в ушах звенеть перестало. «Не полнолуние, вроде, а ты завыл, как на случке». Гнолу пришел в бешенство. Он начал извиваться и дергаться, пытаясь порвать цепи, которыми нас всех пристегнули к стенам. Видимо, понимали, что мы еще далеко не слаженный коллектив, и оставлять нас вот так на одну ночь без присмотра будет очень опасно для нас же самих. Ящер смогла снова успокоить Гнолла. «Ну и че ты завелся? Это тебе как-то помогло? Завтра на тренировке будешь свою злость вымещать, а пока сиди на жопе ровно, как и все остальные. У меня было очень ленивое настроение, но для срача всегда находились силы». «Человек», — прорычал Гнолл, — «популярный наш боевой товарищ, который не умеет держать язык за зубами. Я прекрасно видел, на что ты способен. Двое охранников избили, как ребенка. Тебя бы они тоже избили. Или ты забыл, что находишься полностью в новом теле без твоей привычной силы, ловкости и интеллекта? Хотя, наверное, его и раньше не было. Я понял, что ты делаешь. Ты пытаешься меня вывести из себя, чтобы я был первый в очереди на работы в поле. Так я тебе скажу, что ни один гнол не работает в поле. Мы прирожденные воины, мы созданы для убийств и охоты, а в своем родном мире вы ничего не выращиваете, технологии до вас не дошли, и вы до сих пор с копьем на мамонта бегаете. Что за мамонт? Спросил у меня Гордон, который с интересом все это время наблюдал за нашей перекалкой. Потом расскажу, отмахнулся я. Внезапно дверь барака открылась, и в нее зашел наставник. Не то, чтобы мы этого не ожидали, но было все равно неожиданно и страшно. «Я смотрю, вам не спится. Я слышал ругань, кто-то даже рвался в бой. Я с легкостью могу вам это устроить. Снимайте с себя кандалы». Наставник бросил нам ключи. «Жду вас на тренировочной арене. Укротим вашу злобу и направим ее в нужное русло». Так началась наша первая тренировка. Ночью, после нескольких бессонных ночей, в которых нас избивали и морили голодом, в этот момент я себя успокаивал только одной мыслью: я не первый в таких условиях и не последний, и придет тот день, когда я буду жить в одной из комнат в Лудусе, слушать, как гоняют новичков, и улыбаться. Глава 4. Зря я переживал по поводу своего дальнейшего будущего. Последние дни прошли у меня, как в повторяющемся дне сурка. Сон, тренировка и снова сон. Иногда мы делали небольшие перерывы на еду. Вечерами, пока остальные гладиаторы отдыхали и занимались личными делами, мы продолжали тренироваться. Наставник посчитал, что пока мы не выступаем на арене, то у нас нет денег, а значит и личных дел тоже быть не может. С одной стороны, он прав. Чем лучше нас подготовит, тем больше у нас шансов выжить. Но с другой, отдых нужен всем. Любое живое существо – это не машина, в которую залил топливо, и она дальше, не зная усталости, продолжит работать. Хороший пример, да вот только машин в этом мире не было. Вообще я заметил, что этот мир очень странный. Он напоминает средневековье в моем родном Мидгарде, но только более развитое. Здесь есть металлические повозки, которые работают на магии, а не на топливе. Есть высотные здания, в которых работают простые клерки, пожарные повозки, которые не возят с собой бочку воды, а с помощью магии генерируют ее в бесконечном количестве, и даже парки развлечений с привычными колесами обозрения и ужасными горками. Магия заменила в этом мире все технологии. Хорошо это или плохо, сложно сказать, но все работает так же. Вот только и развлечения остались на том же уровне, что и технологии. Убийство ради развлечения, рабство, жесткое разделение на слои общества. Все это отражает общее развитие мира. Захватывая каждый следующий мир, люди императора брали оттуда самое лучшее и внедряли это в свой мир с помощью магии. Теперь столица процветает, а все остальные миры работают, как колонии, из которых только добываются ресурсы. Приятно изучать что-то новое, особенно когда это новое гораздо лучше, чем старое. Вот только ужасно осознавать, что это новое стало лучше путем убийств миллионов существ, среди которых была и моя семья. Каждый из присутствующих в Лудусе новичков имеет свою печальную историю. История орка Гордона банальна, как его мир. Он всю свою жизнь был простым портовым рабочим, обслуживал спокойно магические корабли, которые перемещаются сквозь миры, но в какой-то момент проигрался, и проигрался по-крупному, отчего задолжал очень крупную сумму денег местным шулерам. Теперь его семью держат в заложниках, пока он не умрет или не станет чемпионом на арене. Его цель – 10-й уровень эрудиарий, чтобы выплатить все долги и даже заработать на безбедную жизнь. Гордон не верит, что его семью отпустит, если он погибнет на арене, поэтому надо понимать, что он сделает все, чтобы выжить. Гордон решил выбрать подкласс целителя, потому что считает, что целостность своего организма и есть ключ к победе. Я посмотрю на него, когда его какой-нибудь палач располовинит, поможет ли ему его заклинание лечения. «Хватит летать в облаках, человек!» — крикнула мне ящер. «Атакуй уже!» «Да, ящер!» Ее зовут Калька, и она дочь наместника Мираква, откуда она родом. Стоит упомянуть, что наместники в мирах — это что-то вроде правителей, которые управляют целыми мирами и отчитываются только перед императором. Калька посмела восстать против своего отца и его политики правления. Дело благородное. Ей не нравилась власть императора над ними, и она хотела поднять волнение в мире, чтобы дать отпор и отвоевать свою независимость. Отец-наместник ее энтузиазма не разделил, поэтому быстро свернул мятеж и отправил ее на арену в наказание, сказав, что позволит ей вернуться домой только если она станет чемпионом. Ее отец считает, что пока она ничего не достигла в жизни, она не имеет права судить и оспаривать его решение. Так говорит сама Калька. Мне же кажется, что он просто хочет избавиться от непутевой дочери, чтобы не попасть в немилость к императору. Калька решила стать на арене лучницей. В мире Аква самым распространенным оружием считается гарпун, поэтому из-за схожести принципа действия у него и лука Калька и сделала свой выбор. Каждый пытается использовать максимум своих преимуществ. Тренировка была в самом разгаре. Я, конечно, немного задумался, чем и поплатился в итоге. Малента, моя спарринг-партнерша, не упустила шанса зарядиться всего маху по моей физиономии своим посохом. «Ты что, птиц на небе считаешь? Чего лыбишься? Вставай давай! Все эльфийки невероятные красотки!» Малента не стала исключением. Жалко, что она взяла под класс именно некроманта, а не лучника, например, у которого легкая броня. Я слышал, что легкая броня очень часто рвется на арене, а Маленте явно есть что показать миру, и мне. Ну да, я замечтался. Вообще Малента имеет самую, наверное, странную и правильную причину для того, чтобы здесь находиться. Она вместе со своим братом служила в армии Агролана. Во время захвата их мира императору было очень тяжко, поэтому после победы он приказал ровно половину их армии поработить. Часть из них попала на арену, в том числе и брат Маленты. Его, кажется, Энди зовут. Он был хорошим бойцом, дошел до 5-го уровня, но сразу после него пропал без следа, хотя в базе распорядителей игр он не числится погибшим. Почему его никто не ищет внутри игры, непонятно. Именно это Малента и хочет выяснить, ну и найти его она тоже надеется. Делай выпад, мать твою. Наставник был явно недоволен моей сегодняшней тренировкой. На самом деле тренировки мне показались весьма легкими. По крайней мере к нынешнему моменту. Я перестал уставать, тренируюсь в полсилы и все равно побеждаю. С легкостью. Сейчас стоит передо мной Малента. Она сразу же призвала низшего усопшего из преисподней для помощи в бою, ибо других заклинаний у нее больше нет. Не самый лучший выбор подкласса. Сейчас я ее уложу на лопатки в мгновение ока. И, к сожалению, это означает не то, что я действительно хочу. Малента. Броня. Нагрудник новичка. поножи новичка, рукавицы новичка, шлем новичка, оружие, учебный посох новичка, заклинание, воскрешение, призывает из недр загробного мира одного зомби сражаться на ее стороне, не самый приятный набор, учитывая, что у новичков все одинаково, кроме оружия и заклинаний, Виктор, броня, нагрудник новичка, поножи новичка, рукавицы новичка, шлем новичка, оружие, учебный меч новичка, заклинание, магический шар, выпускает из рук сгусток магической энергии, разницу можно почувствовать сразу, атакующие заклинания и учебный меч, конечно, ее посох длиннее и мне сложно будет подойти на расстояние удара, но атакующие заклинания можно использовать не только, как атакующие, но и отвлекающие.